Глава 61. Утро. Поцеловал Ульяну в щеку. «Вставай, Соня, нам пора», – прошептал ей на ухо. «Уже?» «Да». «Я и не сплю давно, сейчас». Она пару секунд настраивалась, потом плавно поднялась и села на край кровати. «Прекрасно. Я ее и не разбудил, она уже проснулась, оказывается. Просто лежала, но ко мне спиной, поэтому я и не заметил. Я и сам очнулся ото сна раньше будильника и успел его выключить. В важные дни организм тебя будет в назначенное время сам, а в роковые тем более. Подай мою сумку», — немного замешкавшись, произнесла девочка, когда осмотрелась и не обнаружила своих вещей рядом с ее стороной кровати. Дал, что просит. Ульяна достала из нее телефон. «Смотри», — сказала она и включила видео. «Я сел рядом. Когда фантомный мир окончательно исчезнет, то и телефон вместе с ним, но я должна тебе это показать». Людей на записи я сразу узнал. Тетя Ульяны с рыжими волосами и ее парень. Не спрашивал ничего, пытался сам понять, что происходит. Время действия распознал быстро, день эвакуации. Вокруг толпа народа, все с тюками и сумками, а они, тетя с парнем, стояли и обнимали друг друга. Потом долго целовались и снова обнимали. Затем он отошел от нее на пару метров и... Вспышка! Исчез фантомный мир вместе с парнем. «Что?» Я сразу обо всем догадался и чуть не вскочил с места. «Парень твоей тети был фантомом?» «Да», — спокойно ответила Ульяна. «Нам, конечно, запрещали это делать. Заботин запрещал. Да и прадед не одобрял тоже. А мы все равно любили их. Встречались с фантомами, хоть с ними у нас и не могло быть никакого будущего. Даже детей заиметь не получилось бы». «Представляю, как тяжело ей было с ним прощаться», — сказал я, искренне пожалев тетю Олю. «Да, но она же все понимала», — печально произнесла девочка. «И ей пришлось заплатить такую цену ради свободы. Она была не против, хотя...» Когда они только начали встречаться, моя мама долго уговаривала ее этого не делать. Как они ругались. Ой, но тетя была непреклонна. И они уже 3 года вместе, кажется. Ну, были. Удивительно. А то, в этом городе произошло много чего удивительного, грустно улыбнулась Ульяна. Но все же, я рада, что мой парень не фантом, что ты у меня настоящий. «Я тоже этому очень рад», — попытался пошутить я в ответ. «Я поймал сейчас себя на мысли, что тетю Олю я так больше вживую и не увидел после того, как мы встретили ее с парнем в первый день нашего приезда в город. Даже на площади тогда во время городского собрания ее не было, и на ремонте ускорителя. Или я ее просто не замечал, и тогда, и тогда. И хорошо». «Мне ведь она понравилась, мешала бы мне влюбляться в Ульяну, постоянно появляясь в неподходящий момент и искушая меня своей красивой внешностью. Так что Вселенная и здесь верно распорядилась нашей личной историей, отдав мне Ульяну, но разведя с ее тетей». «Смотри еще», — Ульяна перелистнула видео. Следом шла фотография, на которой «Я стоял у Победы». Фото было сделано откуда-то сверху, этажа с 4-го. «Что?» – недоумение опять отобразилось на моем лице. «Сфоткала тебя», – с легкостью ответила Ульяна. «В тот день, когда первый раз увидела». «Влюбилась и сфоткала?» – улыбнулся я. «Ага. А потом хранила, смотрела каждый день. Налюбоваться на тебя не могла». «Боже, как же я тебя люблю!» Она легла на бок, положила голову мне на колени. «Тише, тише, я знаю», — робко ответил я. «Только не плачь сейчас, пожалуйста». «Не буду», — пообещала девочка. «Потом, конечно, ребята скидывали мне еще фотографии тебя. Делали их по моему приказу, когда за тобой следили. Но эта фотка все равно была моей самой любимой, потому что первая, потому что... Да-да, я понимаю. Знаешь что, Максим? Она резко сменила тему. Я тебе еще кое-что не сказала. Говори сейчас, у нас пока есть время, ответил я, выдерживая спокойствие. «Те ключи от квартиры Ганса», — продолжила девочка. «Я не знала, что мама их хранит. Что они вообще у нее есть, не знала тоже. Она никому их не давала, но дала тебе». «Серьезно? А почему?» «Ну», — замешкалась Ульяна, — «тут я как раз ее не осуждаю. Смысл какой бы был давать их всем подряд, если за стену все равно не выйти?» Стала оправдывать она свою мать. «Ну, как минимум, ты бы познакомилась с Гансом гораздо раньше», предположил я. То есть не с Гансом, но ты поняла. Неужто не жалеешь об этом?» «Не жалею», — резко ответила она. «Что бы я узнала от Ганса? Ой, ну да, на тот момент еще Ганса, как бы. Что без твоего деда эксперимент не провести?» «Напрасно бы только время потратила». «А почему раньше мне об этом не рассказала? Ну, о ключах?» «Так мы ускоритель собирали. Забыл. Некогда было. Да и не так уже важно это все». Она отвернулась. «Понятно», — сухо ответил я. «Рита полностью доверилась мне, а я забрал у нее дочь. Это ужасный поступок». «Ничего ужасного», — проворчала девочка. «Я вообще-то сама забралась, если что». «И тем не менее, нехорошо вышло», — заявил я. «Как выберемся, мы обязательно найдем твою семью и постараемся Рите все объяснить. Я не хочу выглядеть в ее глазах злодеем. У тебя очень хорошая мама, нельзя с ней так». «Посмотрим», — холодно сказала Ульяна. Я промолчал. «Ладно, пойдем». Отрезала она следом и резво спрыгнула с кровати. «Закончим это раз и навсегда». Взяв все необходимое, мы вышли из каюты, медленно спустились в грузовой отсек корабля и подошли к дыре в днище. Лестница опущена. Вчера мы ее в корабль не поднимали, незачем. Уже тут я почувствовал неладное, но все равно первым начал спуск. Как только Ульяна следом за мной спрыгнула на землю, мы обомлели.